Оставим слоем пыли, за монитором слышим вой. Мы будто сосунам в соцсети, десерт будет за собой. Мы снова манят фотоленты, мы опускаемся на дно. Если открыть глаза пошире, нам остается лишь одно. Заказать в интернете любовь, пить за то, что еще не пропито, забивая свои мысли дерьмом, то, что важно давно, уже всеми забыто. Заказать в интернете любовь, пить за то, что еще не пропито, забивая свои мысли дерьмом, то, что важно давно, уже всеми забыто. Много ебучие правила будут мешать и связывать. Последняя суть растаяла, поставить на ноги стрелки, на плечи мышцы души. Взлетать бесконечность, расслабься, дыши. Семь суставов молот, заперт в нашем сознании. Голод, жир, голод, волшебное состояние. Одни и те же задачи, инструкция разрушения. Сохранять стабильность, забыть на все забвение. Продать усей, заказать в интернете любовь, пить за то, что еще не пропито, забивая свои мысли дерьмом, то, что важно давно, уже всеми забыто. Заказать в интернете любовь, пить за то, что еще не пропито, забивая свои мысли дерьмом, то, что важно давно, уже всеми забыто. Забывая свои мысли дерьмом, то, что важно давно, уже всеми забыто.